Поезд из Кёнигсберга только что пришел. Очень красивая, элегантно одетая дама остановилась перед кабинетом начальника станции, открыла дверь и, не затворяя, подошла к сидевшему за столом начальнику. Надменно на него поглядела и опустилась в кресло. «Господин начальник, соедините меня с домом барона Розенберга», — повелительно сказала она. Приказание было отдано столь уверенно, что начальник станции не осмелился ослушаться. Дама, по-видимому, не терпела возражений. Он позвонил по телефону, правда, очень нерешительно. Начальнику станции еще не приходилось тревожить гауляйтера. «Попросите баронессу», — приказала незнакомка. «Скажите, что просит баронесса фон Третнов». Она взяла у начальника телефонную трубку. «Тетя», — сказала она спустя мгновение, — «это Ильза». «Как откуда?» «Меня уговорил дядя». «Почему экстравагантно?» «Я была в гостях у фон Шёнбергов и решила заехать к вам. Вы пришлете машину?» «Нет-нет, самой не надо. Я на вас рассержусь, если поедете». «Нет, багажа нет. Он придет завтра. Шофер найдет меня в кабинете начальника станции». Если бы можно было представить, чего стоил этот семейно-светский разговор той, которая называла себя баронессой фон Третнов. Через четверть часа в кабинете начальника станции появился личный шофер гауляйтера Эрнст Штамм. Но не все обстоятельства удавалось предвидеть даже самому Пронину. Почти одновременно со Штаммом в кабинете появились господин Польман и какой-то хлыщеватый офицер из канцелярии гауляйтера. Пронин недаром хвалил деловые качества Польмана. Не успела баронесса фон Третнов закончить разговор со своей тетушкой, как господин Польман был уже поставлен в известность о том, что машина гауляйтера выезжает за гостей. Баронесса фон Третнов была влиятельной особой в берлинском обществе, и господин Польман, дипломат по характеру и карьерист по природе, решил самолично проводить столичную гостью в резиденцию гауляйтера. Он и в канцелярию гауляйтера сообщил о прибытии баронессы и для большей импозантности захватил оттуда себе компаньона. Предполагалось, что Штамм встретит баронессу, заедет за мной, затем мы захватим Железного и двинемся в Лейлупе. Появление Польмана, да еще не одного, спутало все карты. Теперь баронессе приходилось ехать к тетушке, но гостья оказалась на должной высоте. Она любезно встретила Польмана и его спутника, позволила им приложиться к своей ручке и заторопилась к машине. Увы, Польман и его спутник собрались провожать ее до дома гауляйтера. Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, знала и мой адрес, и как меня зовут. Она же должна была за мной заехать. И вследствие непредвиденного осложнения с ее стороны последовала импровизация, не предусмотренная никакими режиссерами. «Ах!» — воскликнула она, когда машина отошла от вокзала. «Мне надо заехать по дороге в одно место». Она кокетливо посмотрела на Польмана. «Господин обергруппенфюрер, вы не знаете здесь Августа Берзиня?» Польман насторожился. «А вы откуда его знаете, баронесса?» Баронесса подавила смешок. «Одна моя приятельница?» Больше она не сказала ничего. Перед господином Польманом открывалось широкое поле для догадок. Баронесса достала из сумочки какое-то письмо, пробежала его глазами, сделала вид, что нашла искомое место, назвала Штамму мой адрес. Штамм повел машину в указанном направлении и остановил ее перед моим домом. «Здесь». Баронесса фон Третнов поднялась было с сиденья. «Не беспокойтесь, баронесса», — любезно обратился к ней Польман. «Господина Берзиня может и не быть дома. Я сейчас узнаю и передам, что его желают видеть». «Ах, нет-нет», — капризно воскликнула гостья. «Я не отпущу вас от себя. Мы попросим...» Она повернулась к шоферу. «Поднимитесь, пожалуйста», — обратилась она к Штамму. «Попросите господина Берзиня спуститься вниз, если, конечно, он дома». Штамм бежал по лестнице, позвонил. С этой минуты я тоже вступил в игру. Я уже давно ждал звонка. Открыл дверь и увидел перед собой плотного пожилого человека в форме немецкого фельдфебеля. Он взглянул, в свою очередь, на меня. Описание, по-видимому, совпало с оригиналом. «Это вас я должен отвезти в Лейлупе?» — спросил фельдфебель. «Да», — ответил я, — «поторопимся». «Не спешите», — сказал он. «Знаете, кто меня прислал?» «С вами должна быть дама», — сказал я. «К сожалению, она не одна», — сказал шофер. «Кроме нее, в машине начальник гестапо и офицер из канцелярии Гауляйтера. Они увязались ее провожать. Мне велено передать, что баронесса фон Третнов просит вас спуститься». «Как же быть?» — спросил я. «У вас, конечно, есть оружие?» — спросил шофер. Я похлопал ладонью по карману. «И у меня есть», — сказал шофер. «Я передам, что вы просите господина Польмана и его спутника подняться. Полагаю, мы с ними справимся, другого выхода нет». Раздумывать было некогда.